Глава 15. Печаль русалки. Поблагодарив верховную богиню Зестеру, я собралась было покинуть зал без времени, когда... «Листарта, возьми!» Слова эхом раздались в моей голове. «Информация устарела, но может быть для тебя полезна!» Голос был мне знаком. Он принадлежал Хроно, богине времени. После ее слов, откуда-то сверху мне в руки спустился лист бумаги. «Ваше превосходительство, госпожа Хроно?» Взяв листок, я переспросила, но никакого ответа не последовало. Тогда я пригляделась к пергаменту и шокированно застыла. «Владыка демонов Артмей. Уровень 99. Максимальный. ХП 1 092 174. МП 754 788. Сила атаки – 817 772. Защита – 802 584. Ловкость – 789 834. Магия – 665 473. Потенциал – 999, максимальный. Статус владыки демонов Артмея? В ответ на мой удивленный скрик, верховная богиня Зестера рядом кивнула. Ее превосходительство Хроно. Приготовил его для тебя. Но все в порядке. Разве я могу вот так получить информацию о последнем боссе? Эти данные были зарегистрированы, когда Артмей уничтожил группу героя и получил благословение злого бога. Так что передать их тебе не проблема. Я снова взглянула на полученный листок. На пергаменте не было никаких особых навыков или сопротивлений. Но даже так, статус казался просто невероятным. Характеристики были настолько поразительны, что я потерял дар речи. Верховная богиня Зестера же посмотрела на меня со всей серьезностью. «Пусть битва только началась, не думаю, что когда-либо человеческий герой побеждал врага с таким ужасающим статусом. Спасти Ксфолию будет намного сложнее, чем я предполагала». Заметив мой тревожный взгляд, верховная богиня сменила тон. «Ты находишься на перепутье, не так ли? Когда завершите задуманное, скажи Рюджинусу и вновь вернуться в Божье Царство. Я постараюсь облегчить ваше путешествие и снова обращусь к внутренним богам». Попрощавшись с верховной богиней Зестерой, я приготовила нигири с простеньким гарниром и разложила их в бенто, после чего отправилась в хижину на небесной горе уединения. Стоило мне открыть дверь, как я едва не выронила из рук еду. Передо мной стоял Бунагиоас. Наверное, где-то на задворках разума я осознавала, что это всего лишь искусство трансформации, и все же атмосфера вокруг была напряженной, и меня невольно сковал страх при виде такой огромной демонической туши. «Ох, прости, это ты, Сея?» «Ага!» Даже голос точь-точь напоминал рычание Бунагиоса. В любом другом случае, я бы ни за что их не отличила. Чуть позже до меня наконец дошло. Точно. Сей с помощью трансформации хотел превратиться в Бунагиоса. Более того, он планировал это уже давно. Ведь иначе зачем ему было наблюдать за монстром 3 дня, если он мог сразу его одолеть? Вот почему он хрюкал. Все то время он не сходил с ума, а тренировался. Вспыхнув ярким светом, тело Сей вернулось к прежнему виду. «Похоже, ты уже освоил искусство трансформации». «Вышло намного быстрее, чем я ожидал». «А кстати, а где госпожа Расти?» «Там сидит». Молодо выглядящая Расти сидела на табуретке в углу хижины. Госпожа Расти?» «Не трогай меня». Судя по всему, она сильно расстроилась. И я даже догадывалась, почему. Наверное, невероятная скорость обучения Сеи порядком ударила в ее уверенность в себе, поэтому я решила оставить ее в покое. «Ох, точно, Сея, я снова могу использовать свои силы исцеления. Верховная богиня Зестера обратилась к внутренним богам, и они дали свое разрешение». В ответ он только хмыкнул и тихо бросил. «Ясно». «Что за... к чему такое унылое лицо?» Уверенно, в глубине души он счастлив и просто скрывает истинные чувства. Правда ведь? Я активировала оценку. Любовная оценка сердечных дел Листы. Какова степень его привязанности? 5 баллов. Что вы для него представляете? Женщина-целебная трава. Колонка советов. Признаны ходячей целебной травой. Уж лучше так, чем ничего. Да, теперь я не хуже травы. Я стала женщиной целебной травой, и это намного лучше, чем раньше. К тому же баллы привязанности повысились на целых 4 пункта. Отлично. Когда я подпрыгнул от восторга, из угла хижины раздался голос Расти. «Эй, что с тобой?» «А, нет, ничего. Я просто немного расстроилась». Разумеется, ничего такого я не чувствовала, но пришлось скрыть свои настоящие эмоции. Следом заговорил Сея. «Листа, ты говорила что-то о внутренних богах. Что они за типа?» Пока я объясняла, Сея потирал пальцем подбородок. «Их трое. Бог сотворения, бог разума и богиня времени». Прикрыв глаза, он пробормотал. «Время. Суббота. Парадокс. Прошлое. Кукла». «Что-то не так?» Через несколько секунд Сэй открыл глаза и кивнул сам себе, словно в чем-то убедившись. «Ничего. Просто небольшой монолог. Не обращай внимания». «Вот как? А, да, еще посмотри сюда. Ее превосходительство госпожа Хрона передала мне статус владыки демонов Артмея прошлого года». Взяв у меня из рук лист пергамента, он молча стал внимательно изучать содержимое, а его выражение лица ни разу не изменилось. «Сила атаки и защита далеко за пределами владыки демонов Гибранда». «Ох, этот владыка демонов еще сильнее, чем владыка демонов Гибранда, на котором Сей дважды использовал врата Вальгалы, последний метод уничтожения. Хуже того, ради той победы Сэй пожертвовал жизнью». Я понимала всю серьезность сложившейся ситуации, но даже так ощущала давящее чувство безысходности. Разве существует вообще техника, способная одолеть такого противника? Расти, до сих пор пребывавшая в унынии, поднялась и подошла к нам. После взгляда на пергамент ее лицо побледнело. «Это нелепо. Он намного сильнее наших богов. Будучи людьми, справитесь ли вы с ним?» «Я не знаю». Обстановка и без того отдавала редкостным отчаянием, когда Сэй подлил еще масло в огонь. «Ты сказала, что это его прошлый статус. Значит, с того времени владыка демонов мог стать сильнее». «Ну, Сэя, он же достиг максимального уровня, так? Тогда...» «Я тоже его достиг. И сейчас пытаюсь найти способ преодолеть предел. Иначе говоря, не факт, что противник не задумывался о том же». «Насчет этого. Верховная богиня Застара сказала, что не ощутила на Эксфолии присутствие владыки демонов Артмея. Выходит...» «Угу. Нам лучше подумать о том, что он уже обрел силу пробиться через потолок». Чем больше мы об этом думали, тем сильнее становилось отчаяние. Мы ощущали лишь слабость и безнадёгу. Наконец Сей заговорил, прервав долгую тишину, чтобы развеять повисшую мрачную атмосферу. «В любом случае, для начала следует сосредоточиться на Гранд-Леоне. Я бы предпочел сделать все в одиночку, но спасение Эксфолии – твое наказание, Листа, так что придется взять тебя с собой. Так что…» Сей перевел на меня взгляд. «Ты тоже превратишься в монстра». «Я? Тоже? Я не могу. Ты же знаешь, я не изучала искусство трансформации». «Не проблема. Она обучила меня еще и искусству трансформации объектов. Поэтому с помощью нее я могу изменять форму других по своему желанию». Ответив, он вдруг протянул ко мне правую руку. «Ты станешь русалкой». «А? Русалкой? Он же мифических русалок имеет в виду? О боги. Я всегда восхищалась этими загадочными прекрасными существами. Но у русалок нет ног. Все ли в порядке?» Сияние вокруг меня медленно рассеялось. Я едва не проглотила язык, увидев собственное отражение в зеркале, любезно поднесенное Расти. Голова тунца. Рыхлое тельце, покрытое болотного цвета чешуйками. Резкий рыбный запах, исходящий от тела. Я превратилась в рыбу-человека на двух ногах. «В каком месте эта русалка? Я же теперь какой-то рыба-человек!» «Я видел подобного зверолюда на Эксфолии. Так что запомнил его облик и использовал на тебе». «Почему именно это?» «Согласно моим исследованиям, Рыболюди обладают меньшим интеллектом, чем иные животные. Они говорят только на скудном рыбьем языке, типа «глу-глу». В итоге тебе не нужно будет болтать о бесполезных вещах. Кроме того, скорее всего, ты будешь раздражать меня своей бессмысленной трескотней. Этот монстр идеально для тебя подходит. Хватит шутить! Верни мне мой настоящий вид! Это не шутка. Отнесись к делу серьезно. Нет, я не хочу! Я богиня! Я отказываюсь так выглядеть! Пусть даже мне придется умереть! Листа. Сэй глубоко вздохнул в ответ на мою истерику. Тогда покажи, что полезного ты можешь сделать. Уф. Зная характер Сэй, его серьезный тон звучал необычно. Я была абсолютно разочарована, но избежать этого никак не могла. Я поняла. Как-нибудь переживу. Хорошо. А теперь начнем спецподготовку. И затем Сэй принялся читать мне лекции о том, как походить на рыбу-человека. Он сказал, что неважно, как сильно я похожа на рыбу-человека, если стану себя вести странно, они точно что-то заподозрят. Говорил он без остановки. Слушай внимательно. На Иксволле без разрешения даже не думай говорить на человеческом языке. Если что-то хочешь сказать, говори просто «глу-глу». Я придумал для нас несколько знаков. Если двинешь ртом два раза, это будет значить «да». Три раза – «нет». Кроме того, следует определиться со знаком на случай, если нас заметит противник. Тогда двигай шеей несколько раз подряд. Неверно. Ты должна ходить как настоящий рыба-человек. Не приближайся к зверолюдям того же вида. Если кто-то из них с тобой заговорит, просто молчи. Тебе предстоит долгий путь, прежде чем ты станешь полноценным рыба-человеком. Отбрось свою человеческую суть. Помни, ты рыба-человек. Сэй обучил меня жизни рыба-человека, а я сделала все возможное, чтобы оправдать его ожидания. Пока я рассекала вдоль хижины в форме рыбки, Расти лишь ухмылялась. Я даже смирилась с собственной вонью и не обращала внимания, когда старшая богиня напоминала мне о моем рыбьем запахе. Тем временем Сэй упорно трудился в совершенствовании магии земли, тренируясь с почвой на заднем дворе. Когда я его об этом спросила... Я хочу полностью подготовиться к тому, что Гранд Леон распознает наш обман. Это лишь предосторожность. Неплохо бы найти бога земли, чтобы узнать больше об особенностях этой магии. Но сейчас времени нет, так что оставлю на потом. Вернувшись обратно, я продолжил обучаться походке рыболюдей. Я не забывала бормотать глу-глу на каждом шаге. Прошел час. Расти заговорила со мной с полной серьезностью на лице и с нотками восхищения в голосе. «Поразительно, Листа. Ты стала идеальным рыбочеловеком. Отголоски характера богини полностью исчезли». «Глу, глу-глу, глу». «Листа, что с тобой?» «Ох, кажется, я забыла человеческий язык». Сэй вошел в хижину. «Ладно, видимо, ты стала настоящим рыбочеловеком. Теперь можно отправляться». Когда он одобрил мои успехи, я открыла портал на Иксфолию, и Сэй снова превратился в Бонагиоса. Цель нашей следующей высадки на Иксфолию – заполучить доверие Гранд Леона с телом Бонагиоса и убедить его, что герой убит. Однако… Глаза Сэя в облике монстра грозно сверкнули. «И если выпадет шанс, я убью Гранд Леона и обращусь в него. Вот мой план». «Да-да, поняла». Прежде чем войти в портал, я спросила. «Сэя, а как же полная готовность?» «От тебя зависит». «И то верно».